Глава 13. Шелонская битва. В тот же день после таинственного посещения загадочной старухой князя Холмского московское войско, стоявшее у Коростыня, снялось с поля и потянулось на запад к реке Шелоне. Впереди главные рати во все концы рассыпались небольшие загоны касимовских и мещерских татар в качестве разведчиков, и словно собаки и щейки обнюхивали, казалось, самый воздух, чтобы разведать, не пахнет ли где поблизости новгородскими ратями. Хищники по инстинкту, воспитанные на исторических традициях отцов и дедов, которые своими баскаками, темниками и пардусниками более двух столетий волками рыскали по русской земле, собирая черный бор и всякую дань. Татары умели выслеживать свою добычу и нападать на нее врасплох в такой именно момент, когда нападение всего менее ожидалось. Если им нужно было словить языка, то они так ловко издали закидывали волосяной аркан на шею жертвы, что та не успевала даже пикнуть, как ей забивали рот кляпом, связывали по рукам и ногам, прикручивали к торокам и перекидывали через спину лошади, как переметную суму, и исчезали с ней. Пока главные московские силы двигались к Шелоне, татарские загоны уже успели незаметно ни для кого пробраться к этой реке и нашли именно то, чего желали. Новгородские рати, развивая в воздухе знаменами с изображением на цветных и золотых полотнах Богоматери и угодников, двигались левым берегом Шелони по направлению к Пскову, который они хотели прежде всего наказать и разгромить за отложение от воли своего старшего брата Новгорода Великого и за союз с окаянной Москвою. Это было конное новгородское войско. Пехота же плыла в насадах по самой Шелоне и далеко отстала от конницы. Татары заметили это и тотчас сообщили Холмскому. Сухое лицо князя передернулось нехорошей улыбкой, жесткие глаза просветлели. «А много их, изменников?» — спросил он касимовского царя. «И конники, и пеши, и лошадям много, и лодкам много». «Добро. Похваляю тебя за службу, царь Демьян Касимович». «Рады постарались, воевода». «А какой халат на них! Всё золотой! Всё золотой! У-у-у!» «И то добро! Поздирайте халаты те с них!» «Поздирай! Беспремен поздирай!» К вечеру 13 июля в субботу москвичи, приблизившись к Шелоне, могли уже ясно различать, как по ту сторону, низменным берегом, двигались новгородские конные рати, блестя на солнце с золотом знамен и сталью доспехов и шеломов. Скоро оба войска так сблизились, что могли уже различать лица неприятелей, масть их коней и цвета платья, слышать голоса и бряцанье доспехов. Более молодые и здоровые из новгородцев подъезжали к берегу, грозили москвичам оружием, бросали через реку крепкие слова и похвалки. Москвичи отвечали еще крепче, московской речью, крепкую, как сыромятный ремень, и узловатую, как кнут московский. Этого словесного матерного товара у Москвы всегда было довольно, так что и татары научились у них сему многопредложному красноречию с перцем. Одного не могли снести москвичи. Новгородцы лаяли, износя хульные словеса на самого великого князя. «Ах вы, бабники окаянные!» — отвечали они. «Марфуткиным хвостом треплетесь! У, московские медведи, решетом месяц ловили, кнутом на обухе рожь молотили. На Марфуткиной косе бы вам повеситься, окаянные». Между тем подоспела ночь, хотя заря не сходила с неба до утра, однако около полуночи сделалось настолько темно, что ни москвичи не могли видеть движение новгородского войска за рекой. Ни новгородцы, остановившиеся на ночлег, не могли заметить, что не все московское войско расположилось на ночевку. Если бы взоры новгородцев могли проникнуть хотя за версту вверх по Шелоне, то они увидели бы, что там, за леском, в ложбине, берег реки, покрыло каким-то темными массами, что массы эти тихо, беззвучно окутывали берег какую-то живую опушкой. Если бы они могли различить это в полусумерках северной июльской ночи, то, вероятно, различили бы и то, как эти темные массы, так же тихо и беззвучно, сползали с берега к самой Шелоне, как от них темнело и пенилась вода в реке, как что-то иногда фыркало в воде, как эти темные тени все более и более затемняли собою поверхность реки, медленно подвигаясь к левому берегу, как эти тени выползали из воды и встряхивались все более и более, покрывая собою уже не правый, а левый берег Шелони.